Глава 21. Предопределение судьбы. Вечером в день похорон мадам Фремроль герцогиня Клавдия послала сказать Гонтрану и его воспитателю, что ей не здоровится, и что она будет обедать у себя наверху. Когда старик Герман вошел в столовую и доложил об этом, молодой граф только пожал плечами, а аббат Манье сделал вид, что не видит этого неприличного движения. Старик давно уже заметил семейное несогласие и, в душе сочувствуя герцогине Клавдии, не смел заступиться за нее явно, боясь навлечь на себя гнев герцога. И теперь он вполголоса прочел молитву и занял место у стола в опустевшей огромной зале. Роберт очень редко обедал дома, проводил дни и ночи в клубе у Лео Мортон, куда изредка заглядывал и Герар, чтобы доказать герцогу, что он не порицает его поведение. Леа устроила у себя нечто вроде международного салона, где она принимала иностранцев, считавших Париж не центром цивилизации и изящества, а просто европейским кабаком, по живописному выражению княгини Меттерних. Одним из самых ревностных поклонников Леа Мортон был барон Гербер фон Грофен, красавец-пруссак лет 30, ловкий наездник, неутомимый охотник, приятный собеседник, одним словом человек, казалось, созданной только для наслаждений жизнью. При всей своей самоуверенности герцог де Бланжи-Порталь ревновал барона и выходил из себя, когда они разговаривали на немецком языке, который Леа знала не хуже своего родного английского. Судя по наружности, эта опасная белокурая сирена принадлежала к германской расе, хотя и выдавала себя за американку. Она была хороша собой, умна, любезна, щедра и гостеприимна. А во Франции от иностранцев ничего больше и не требуется. До того времени, когда вдруг окажется, что они просто дурачат доверчивых французов. Герцог Роберт часто занимал деньги у красивого берлинца, был с ним на дружеской ноге и нередко втроем с ним и с Леа совершал продолжительные прогулки верхом за город. В день похорон мадам Фремроль, барон и Леа, заручившись формальным разрешением, и, взяв с собой капитанов егерского полка, отправились на Мон-Валерьян. Но барон бросил только рассеянный взгляд на вооружение батарей, казематы и пороховые погреба и начал громко восхищаться чудной панорамой, открывающейся со стороны крепости, откуда весь Париж с ближайшими его окрестностями был виден как на ладони. Фон Грофен вообще мало интересовался военным искусством. Проведя целый день в шалонском лагере, он не захотел взглянуть на артиллерийские учения под предлогом, что усовершенствование орудий производит на него неприятное впечатление, так как оно способствует истреблению большого количества людей, и прибавил, что ему больше нравятся охотничьи ружья. Политика увлекала его еще меньше. Когда спрашивали его мнение о каком-нибудь международном вопросе, он отвечал, улыбаясь: «Франция изобилует хорошенькими женщинами, а Париж – единственный во всем мире город, где невозможно скучать». Благодаря этому образу мыслей и действий барон у всех был желанным гостем, состоял членом на правах иностранца в нескольких лучших клубах, звезды полусвета были от него без ума, а герцог Роберт положительно гордился его дружбой.